Глава 18. Земля, год 58 после Великой войны. Иеремия, Харис, Аявляне. Большой турнир. Первый контакт. Иеремия, высокий брюнет с прямыми тонкими усиками на тщательно выбритом лице, в белом двубортном костюме и туфлях из змеиной кожи, сидел в вычурном кресле на особой трибуне стадиона. Справа и слева от Иеремии сидели его жены, родные сестры Лика и Елена, с интересом наблюдавшие за тем, как внизу на арене двое крепких мужчин, затянутых в доспехи, норовили сбросить друг друга с железных коней в разъезженную колесами грязь. На арене шел бой, финал большого турнира, в ходе которого уже несколько человек получили серьезные увечья. Многоголосый шум не смолкал над стадионом. Гладиаторы верхом на ревущих мотоциклах кружили по полю, обмениваясь ударами плетей. Каждый взмах плети с нанизанными на конце железными гайками вызывал взрывы крика и свист с трибун. Толпа реагировала на каждое действие гладиаторов. Шел 58 год нового времени и 34-й правление Иеремии. Многое изменилось за эти десятилетия. До него, до Иеремии, городом правили сначала дед, бывший еще в довоенное время законным мэром, а после смерти деда отец, в прошлом крупный промышленник, ставший первым королем города-государства, который он и назвал Полисом. Отец был человеком жестким и даже жестоким. Он переписал составленные дедом губернатором законы, установил сословность и крепостничество, а для преступников рабство. До войны отец Иеремии получил образование в английском университете и хорошо знал историю и экономику. Образованию сына он уделял особое внимание, привлекая к процессу обучения людей компетентных, которых иной раз лично отыскивал в пустошах и в разрушенных городах. Так в Полисе появились ученые, врачи, технологи, специалисты, что в дальнейшем положительно отразилось на жизни города-государства и подконтрольных ему территорий. Старания отца не были напрасны. Иеремия оказался способным учеником и ко времени принятия власти из одряхлевших отцовских рук был прилично образован. Трибуна слева взорвалась воплями и свистом. Один из гладиаторов, чья плеть зацепилась за мотоцикл противника, не удержался в седле, когда тот резко увеличил скорость и вылетел через руль, чуть было не угодив под переднее колесо своего мотоцикла. Гладиатор быстро вскочил на ноги и достал из заплечных ножен короткий обоюдоострый меч. Его мотоцикл в это время успел врезаться в ограждение и, завалившись на бок, заглохнуть. Слегка прихрамывая, гладиатор стал отступать в сторону горки из покрышек в центре поля. Его соперник уже развернулся на дальнем конце поля и стал разгонять мотоцикл, двигаясь ему наперерез. Обе трибуны завопили, одни подбадривали наездника, другие невольно спешившегося. Всем было ясно, что хромой не успевал к спасительной горке. Мотоциклист, держа в руке изготовленную плеть, несся прямо на него. В последний момент хромой, на удивление, быстро отпрыгнул в сторону, уворачиваясь от рассекшей воздух в сантиметрах от его лица плети и выбросил правую руку в направлении уже начавшего удаляться мотоциклиста. Меч оторвался от его руки и, пролетев десяток метров, воткнулся в спину соперника. Правая трибуна взревела. Мотоциклист упал на руль, мотоцикл резко свернул влево и завалился на бок, выкинув наездника из седла, завертелся на месте волчком и заглох, испуская пар. Не обращая внимания на толпу, хромой неспешно подошел к поверженному противнику. Посмотрел на него несколько секунд, потом буднично извлек из мертвеца меч, отряхнул кровь резким движением и, наклонившись, оттер лезвие о край его куртки. Выпрямившись, гладиатор вернул меч в ножны и, встав ровно, посмотрел в сторону Иеремии. Под шум толпы на арену вышел врач, и, осмотрев поверженного, знаком подтвердил смерть последнего. После чего сквозь шум толпы прорвалась барабанная дробь. Звуки барабанов становились все громче, затем ритм ускорился, перейдя на бласт-бит. Наконец шум толпы стал смолкать, и вскоре над стадионом звучали только удары барабанной установки, которая была на другом конце стадиона, прямо напротив правителя. Ритм напоминал звук двигателя мотоцикла. Дойдя до предела скорости, барабанщик остановился, и над стадионом повисла тишина. Внимание 10 тысяч собравшихся на зрелище граждан было обращено к правителю. Король встал с места, обе королевы последовали его примеру. Неспешно, в сопровождении жен, спустился по лестнице на невысокий, едва приподнятый над полем помост. Гладиатор на поле двинулся ему навстречу. Король выставил вперед правую руку, сжав пальцы в кулак, потом отвел в сторону большой палец, держа его горизонтально, и резким движением повернул кулак, указав пальцем в небо. При этом жесте короля над стадионом поднялся такой рев, в сравнении с которым все предыдущие крики и визги казались легкой разминкой. Генерал Харрис, глава тайной полиции и друг детства Иеремии, подошел к правителю после представления. Генерал имел взволнованный вид, что было весьма странным для этого невозмутимого, как гранитный памятник человека, знавшего обо всем, что происходило в полисе и далеко за его пределами. «Что-то случилось, генерал?» – поинтересовался Иеремия. «Государь, я должен с вами срочно переговорить. Дело не терпит отлагательств. С вами лично». Иеремия внимательно посмотрел на него. «Что должно было произойти, чтобы Харрис так разволновался?» – подумал Иеремия. «Хорошо, поговорим в машине, генерал». Спустившись на стоянку под стадионом, Иеремия не стал садиться вместе с женами в бронированный внедорожник, а забрался в подъехавший автомобиль генерала. «Ну что у тебя, дружище?» С глазу на глаз Иеремия предпочитал всегда простую форму общения. «Ты можешь мне не поверить, Джей», — сказал ему Харрис, — «но, уверяю, все, что ты сейчас услышишь, самая настоящая правда». Правительственный квартал в центре полиса выглядел так, словно и не было никакой войны. В прошлом это был деловой район американского города-миллионника, ставшего теперь городом-государством. Апартаменты правителя занимали верхние этажи 30-этажного самого высокого в городе здания, на крыше которого, превращенной в сад с бассейном и теннисным кортом, имелась даже вертолетная площадка, правда без вертолета. Когда в воздухе над площадкой возник 20-метровый зеркальный дискоид, на крыше были только двое солдат охраны. Расположившись на лавке у входа в одноэтажное строение, что было посреди крыши, солдаты трепались о своем. Дискоид появился беззвучно. Легкое движение воздуха, всколыхнувшее ветви деревьев в саду, да слабые волны на поверхности воды в бассейне. Вот и все последствия появления предмета, появившегося непостижимым для солдат образом, из ниоткуда. Окажись охранники в тот момент по другую сторону строения, они бы и не заметили дискоид, но тот появился прямо перед их глазами. Встав с лавки, они минуту стояли и смотрели то на дискоид, то друг на друга, боясь проронить слово, пока на площадке возле диска не появился в буквальном смысле этого слова вот «никого не было, и вот он уже есть». Некто, кого оба военных, не сговариваясь, приняли за классического дьявола. Перед ними был высокий, широкоплечий мужчина в старинном смокинге, лицо и руки которого имели темно-красный, почти бордовый оттенок. Черные волосы мужчины были аккуратно уложены и отливали глянцем. Глаза его были абсолютно черными и словно прикрытыми поверх прозрачной пленкой, придававшей им зловещий блеск. Для полного соответствия образу сатаны пришельцу недоставало разве что рогов. Обратив лицо к охранникам, Дьявол произнес на безупречном английском. «Не пугайтесь, друзья, мы пришли с миром». При этих словах лицо дьявола изобразило вполне человеческую улыбку. В этот момент у одного из охранников сдали нервы. Выхватив из кобуры пистолет, он направил его на пришельца. Его товарищ продолжал смотреть на дьявола полными ужаса глазами, не в силах перейти к действию. «Успокойся, друг, не стоит применять это», — сказал дьявол солдату. «Мы не угрожаем вам». «Мы?» — промычал солдат недоуменно. Рука с пистолетом заметно подрагивала. «Да», — снова улыбнулся дьявол, — «мы. Меня зовут Эвааль, а это Аль-Рез и Ивелита». В этот момент рядом с дьяволом Эваалем появились еще двое. Негр в сером костюме, схожего с Эваалем роста и телосложения, и почти такими же блестящими и бездонными, только сплошь темно-синими, без малейшего намека на наличие в них зрачков, глазами. И голубоглазая женщина-мулатка с белыми, как снег, волосами. «Мы здесь для того, чтобы встретиться с Иеремией, вашим правителем», — объявил дьявол Эвааль. «С правителем». «Да, с вашим королем», — добавила женщина мягким грудным голосом. Голубые, красивой миндалевидной формы глаза женщины, хотя и не имели зрачков, все же не производили на охранников того жуткого эффекта, что и глаза краснокожего дьявола Эвааля. Женщина была крепко атлетически сложена. Ее абсолютно белые, немного недостававшие до плеч волосы контрастировали со смуглой, как молочный шоколад, кожей. Одета она была в бежевую блузу, черные брюки и серые короткие сапожки на прямой подошве. Взглянув на нее, солдат смутился и, наконец, опустил пистолет. «Я должен доложить о вас начальнику охраны», — сказал он, продолжая держать пистолет в опущенной руке, по-видимому, забыв вернуть его в кобуру. «Пожалуйста, доложите», — сказал ему Эвааль, — «мы подождем здесь». Солдат исчез за дверью в одноэтажном строении. Второй при этом остался стоять на месте, тщетно стараясь скрыть охвативший его страх. Через 5 минут на крышу высыпал целый взвод охраны во главе с офицером. Причем часть солдат появилась вовсе не из двери. 8 солдат с автоматами возникли с обратной стороны строения и стремительно рассредоточились по крыше, встав за деревьями. Пришельцы с интересом наблюдали за действиями военных, ничего не предпринимая. «Здравствуйте, офицер», — обратился Эвааль к рослому негру с командирскими знаками отличия. «Крик. Капитан Джордж Крик, начальник охраны, сэр», — представился офицер, стараясь не выдавать обуревавшего его волнения. Из досье капитана айвляне знали, что Джордж был из тех, о ком говорили, у этого парня стальные яйца. «Капитан Джордж», — начал дьявол. «Капитан Крик», — вежливо поправил его офицер, или просто Джордж, но уже без капитана. «Хорошо, капитан Крик. Джордж, меня зовут Эвааль, а это Аль-Рез Ив Эвиль Эйн и его супруга Ивелита Аль-Рез Таль». «Можно просто Ив», — улыбнулась капитану женщина. «Аль-Рез», — представился чернокожий пришелец, — «так будет проще». Пришелец тоже улыбнулся широко и по-доброму. «Мы, как вы, наверное, уже догадались», — продолжал Эвааль, — «гости на вашей планете. Мы здесь не для того, чтобы угрожать вам, землянам. Мы понимаем, что дали повод для беспокойства вашей службе», — пришелец обвел взглядом рассредоточившийся по саду солдат. «Мы здесь для того, чтобы встретиться с Иеремией. Мы знаем, что его сейчас здесь нет, и именно поэтому явились сюда. Полагаю, вряд ли наше появление здесь во время нахождения в здании правителя можно было бы считать удачным началом знакомства. Но для сохранения нашего визита в тайне именно это место, на наш взгляд, наиболее подходит». «Мне уже доложили о вашем желании, господин Эвааль. Я не вправе что-либо решать в данном случае, но обязательно доложу о вас начальству. Вам придется подождать здесь некоторое время», — сказал капитан и, несколько помедлив, добавил. «Учитывая ситуацию, я даже не знаю, стоит ли мне вас обыскивать на предмет оружия». «Мы безоружны, капитан, если под оружием подразумевать механизмы, которыми вооружены вы и ваши подчиненные. Мы не нуждаемся в подобных средствах. При всем уважении, капитан, у вас нет ничего, что могло бы нам угрожать». «Сказать честно, я даже не сомневаюсь в этом», — ответил Крик, бросив взгляд на дискообразную машину. «Ожидайте здесь, с вами свяжутся. И прошу вас, постарайтесь не давать повода для беспокойства моим ребятам». «Мы вам это обещаем, Джордж», — с обаятельной улыбкой заверила его женщина. Глава 19. Агар, год 50-й правления его святости Аиб-Ваала. Керуб, двойная служба. Священно-раб Керуб был сержантом СОК, службы охраны космодрома. Личное дело его изобиловало положительными отзывами начальства и записями о поощрениях. Для братьев и сослуживцев Керуб был ревностным служителем церкви и примерным командиром. Он строго соблюдал все церковные законы, правила и уставы службы и имел высокий допуск, приравнивавший его к младшим офицерам. В юности Керуб, сын желтого священника, избрал для себя служение не в желтых, а в красных ризах. Он поступил в семинарию Красного Братства, где отучился 6 из полагавшихся 8 лет, после чего на 7-м году перевелся в семинарию Серого Братства. ССКБ прибегло тогда к шантажу, надавив на ректора семинарии, дабы тот принял Керуба, скрыв его связь с красными, и в дальнейшем способствовал его успешной учебе. Так началась служба Керуба в качестве агента красных братьев под серыми ризами. Спустя 2 года Керуб, уже в сане священно-раба, первая степень священства, в которую производились все выпускники, и звание сержанта СБСБ, службы безопасности Серого Братства, покинул стены семинарии, получив назначение в службу охраны одного из секретных объектов братства, которым оказался космодром Шагар-Кхарат в проклятых землях. Во внутренней службе безопасности серых, конечно же, знали о том, кто такой на самом деле Керуб. Ректор, бывший двойным агентом, сообщил о нем сразу же после его появления в семинарии, и Крот с момента его внедрения был под наблюдением. В Шагар-Кхарат Керуб находился 2-й год. Он служил церкви и своему братству, бдительно охраняя безопасность объекта, куда, как он полагал, он был успешно внедрен, тщательно фиксируя, записывая и запоминая все, что вызывало у него малейшие подозрения. Первое время, когда Керуб только прибыл в Шагар-Кхарат, он почти не бывал на космодроме. Тогда ему часто приходилось нести многодневные дежурства на блокпостах СОК. С блокпостов начиналась служба всякого новичка, и для Керуба не сделали исключения, ни как для священника, ни как для сержанта. Эксцессы на блокпостах случались редко. Проклятые хорошо знали места расположения блокпостов и обходили их стороной. Так что от Керуба только и требовалось, что нести службу добросовестно, соблюдать устав и терпеливо ждать. После испытательного срока Керуба стали назначать в патрули. Поначалу в группы к другим сержантам, а потом и старшим собственной группы. Полгода Керуб и его группа патрулировали дальний радиус. Предгорья Волчьего и Шагаргоборского хребтов, окрестности Шагар-Хаок и север Шагарской пустыни. Приходилось нелегко, но Керуб терпел безропотно, не подавая вида усталости. Они улетали на сутки, возвращались, отсыпались и снова улетали. Потом дальних патрулей стало меньше. Его группу перевели на ближний радиус и периметр. Керуб стал больше общаться со служивцами и работниками космодрома. Появились связи, и он приступил к своей настоящей службе, к добыче информации. Керуб замечал разные мелочи, наводил осторожные справки, ставил жучки и записывал разговоры, составлял отчеты, следил за теми, на кого поступали запросы от куратора. Добытую информацию Керуб сохранял в памяти установленного в его голове импланта. В последний год обучения в семинарии врачи ССКБ удалили Керубу часть черепа, закрыв дыру прочной пластиной из медицинского сплава, на внутренней стороне которой был закреплен накопитель данных. В медицинской карте семинариста при этом была сделана отметка о том, что пластина установлена вследствие травмы, полученной во время боевой подготовки. Подобные травмы среди военных не редкость, и потому обычно не вызывали лишних вопросов. Дырка в голове будущему офицеру не помеха. Керубу нравилась работа разведчика. Нравилась и служба в охране, нравилось командовать и нравилось подчиняться. Все, что делал Керуб, он делал с удовольствием и потому делал хорошо. Шло время, минул год службы, за ним прошел второй. Керуб регулярно получал инструкции от куратора и передавал отчеты, используя для связи тайники за периметром, в которых оставлял одни накопители с собранными им сведениями и забирал другие с указаниями начальства. В последние полгода процесс этот превратился в рутину. Керуб нес обе свои службы серому и красному братствам без эксцессов и потрясений, пока однажды, 30 дней назад, во время очередного, теперь уже нечастого патрулирования, ему не случилось оказаться на окраине заброшенного города. Керуб передавал отчеты раз в 20 суток, плюс-минус пару дней на график дежурства в патруле. Последний раз он был у тайника 14 дней назад и в оставленном отчете впервые использовал особый код, понятный только одному куратору, означавший, что добытая им информация настолько важна, что не может быть передана по обычному каналу. У серых братьев тоже была своя агентура в других братствах, информацию могли перехватить. Особый набор слов в, на первый взгляд, рутинном отчете Керуба сообщал куратору о наличии у него важных сведений, передать которые он готов только из рук в руки, либо куратору лично, либо спецагенту с особыми полномочиями, подтвердить которые могли только куратор, либо генерал-архипатрид братства. Такой код он мог использовать только в исключительных случаях, когда информация имела прямое отношение к высшей иерархии церкви и к государственной безопасности империи. Ложная тревога грозила самыми серьезными взысканиями. Керуб не сомневался в том, что погибший два дня назад от рук проклятых архипатрид Арбегост был тем самым спецагентом, которого братство направило в Шагар-Кхарад для встречи с ним. Статус инспектора был вполне подходящим прикрытием. Инспектор имел полное право встретиться лично с каждым из охраны, от рядового до офицера, посетить каждый блокпост и участвовать в патрулировании. И Арбегост был убит. Что делать? Как передать куратору, добытые им, Керубом, доказательства заговора, масштабы которого ужасали? Если бы в тот день Керуб строго держался маршрута, вряд ли бы ему скоро довелось узнать то, из-за чего после он станет плохо спать по ночам. Ведь прошло почти два года, а он так и не смог приблизиться к тайне, что неожиданно открылось перед ним волей случая. Все началось с проклятой девчонки. Тогда, пять дней назад, в руинах Шагар-Хаок, один из патрульных заметил проклятых. Их было трое, как позже выяснилось, копатели, промышлявшие в районе озера Воронки поисками всякого старинного хлама. Проклятые, похоже, не ожидали появления в том месте патрульного флайера и не успели вовремя спрятаться. Керуб решил было схватить всех троих и доставить на базу, но те, завидев несущуюся к ним машину, бросились в рассыпную. Тогда он приказал пилоту расстрелять двоих и нагнать третьего. Пилот выполнил приказ и легко настиг последнего бежавшего, которым оказалась девчонка-подросток. Она была в мужской одежде, как и двое ее сверстников-мальчишек, что, согласно книге всего сущего, есть преступление, ибо женщина не равна мужу и не должна надевать мужскую одежду. И ко всему оказалась немой. Девчонка могла только мычать, На требование Керуба отвечать ему знаками, мерзкая девчонка ответила плевком и презрительным взглядом. Керуб схватил нахалку за заплетенные во множество тонких косичек темно-красные патлы и отпустил ей увесистую оплеуху, чтобы была более почтительна к священнику. В ответ девчонка плюнула в него еще раз и попыталась ударить. Такого оскорбления священно-раб снести не мог и пристрелил оскорбительницу. В следующие затем дни, в которые группа Керуба патрулировала ближний радиус и периметр, он постоянно вспоминал проклятую девку и ее не то дружков, не то мужей, у проклятых такое в порядке вещей. Керуб пришел к выводу, что в заброшенном городе есть, если и не постоянные жители, то уж точно временщики. Вряд ли те трое археологов спустились с гор лишь для того, чтобы покопаться в шагархаусских руинах. «Где-то в Шагархау у них непременно должно быть логово», – заключил тогда он. 5 дней спустя, когда подошел черед его группе патрулировать дальний радиус, Керуб решил проверить свои подозрения. Потому-то он и отклонился от маршрута. Если где и следовало искать логово проклятых, так это за озером Воронкой, в наиболее удаленной от маршрутов патрулей части заброшенного города. Керуб приказал пилоту лететь туда. Он не сомневался в том, что если хорошо поискать, логово обязательно найдется. Флайер облетел на малой высоте каждую руину за озером. Керуб и его подчиненные внимательно осматривали местность, ища любую мелочь, что могла бы свидетельствовать о недавнем присутствии там человека. Налетав несколько часов кряду, Керуб распорядился посадить машину на удобной поляне посреди скопления невысоких холмиков в 30 стадиях от озера Воронки с тривиальной целью посетить ближайшие кусты. И возвращаясь к флайеру, он заметил следы. Следы вели к одному из холмиков. Подозвав двоих рядовых, тактично державшихся неподалеку, Керуб показал им следы и приказал быть наготове. Внимательнее присмотревшись к холмику, которым оказалось поросшее колючим кустарником нагромождение обломков от некогда стоявшего в том месте дома, Керуб заметил в одном месте уцелевшую часть стены с проходом и несколькими заложенными кирпичами окнами. Следы вели внутрь прохода. Вызвав из флайера еще двоих патрульных, Керуб приказал пилоту переключить уровень защиты на максимальный. В этом режиме жнец автоматически уничтожает все живое, что размером больше крысы и не имеет опознавательного маяка. Оставив снаружи двоих патрульных, Керуб с двумя другими бойцами вошли внутрь холма и оказались в сухой, пахнущей дымом комнате. Через 2 десятка арашей комната эта заканчивалась завалившейся на стену давно изгнившей железной дверью, открытой лет 200, а то и все 300 назад, и так больше не закрывавшейся. За дверью было большое помещение с колоннами, вестибюль какого-то общественного здания. Центральная часть вестибюля была освещена, свет падал сверху из прямоугольного отверстия в потолке, а вокруг было темно. Керуб включил фонарь и, приказав рядовым оставаться на месте и ничего не трогать, обошел помещение по кругу. То тут, то там вдоль стен лежали обрушившиеся сверху плиты перекрытия. Из выходивших в вестибюль дверей и окон выпирали завалы. В 2 местах луч фонаря выхватывал заваленные бетонными плитами лестничные площадки. Кое-где вдоль стен были устроены провонявшие сажей очаги и стояли железные кровати. Осмотревшись, Керуб вышел в освещенный дневным светом центр помещения. Над ним была разобранная в основании лифтовая шахта, начинавшаяся теперь в потолке, до которого от пола было около 5 арашей. Отойдя немного в сторону, он увидел внутри шахты матовые от пыли стеклянные створки дверей 2-го и 3-го этажей, за которыми были сплошные завалы. Вверху шахта была накрыта листом стекла или прозрачного пластика. Позже Керуб осмотрел верхушку холма из кабины флайера Окно было основательно замаскировано обсаженным вокруг непролазным кустарником. В стороне у одной из колонн была сложенная из кирпичей печь. Железная труба от нее уходила прямиком в вентиляционный люк в потолке. Вокруг печи несколько самодельных лежанок, накрытых кусками плотной ткани. Рядом стол, тоже самодельный, несколько старых пластмассовых стульев. Там же нашелся ящик с консервами и бутылки с водой. В стороне большая в человеческий рост куча сухих дров. Несомненно, то было логово проклятых. Убедившись, что в помещении никого не было, Керуб отослал бойцов наружу осмотреть соседние холмы на предмет похожих входов, а он остался внутри, сделал вид, что тщательно осматривает какие-то тряпки. Аккуратно, чтобы не наследить, Керуб поставил под лифтовой шахтой пластиковый ящик, сверху установил один из стульев и, взобравшись на него, прилепил к кромке шахты маленький, наполненный прозрачным гелем шарик, внутри которого, живо реагируя на малейшие движения, свободно вращался глаз видеокамеры. Поверхность шарика была тонка и прочна, и чутко улавливала мельчайшие колебания воздуха, работая как микрофон. Когда Керуб вышел, снаружи уже вечерело. До захода Аркаба оставалось менее часа. Керуб приказал пилоту переключить режим защиты с максимального на стандартный, чтобы жнец не задокументировал следующие его действия. После чего, незаметно для подчиненных, прилепил еще один шарик к стене возле прохода, так, чтобы камера могла видеть поляну и жнеца. Собрав патрульных, Керуб выслушал доклады и сфотографировал вход в логово на служебную камеру. Вряд ли на базе решат устраивать здесь засаду, не сидеть же бойцам в этом логове вечно, но заглядывать сюда патрули теперь будут, и его, Керуба, патрули тоже, тогда-то он и снимет жучки. Флайер поднялся над руинами, машина на минуту зависла над холмом, Керуб осмотрел холм сверху и сделал несколько снимков наружными камерами, и двинулась на север в направлении Шагар-Хаиз, еще одного города-призрака, лежавшего в 180 парасангах от Шагар-Хаук на побережье океана. Утром и Керуб, и пилот флайера, приставленный следить за любопытным сержантом, напишут докладные. Первый начальник УСОК, второй лично Агримабару. Пройдет 5 дней, прежде чем отряд Керуба снова окажется у холма с логовом. Керуб снимет жучки и продолжит патрулирование. И лишь на следующий день, сдав смену и вернувшись в служебную квартиру, он просмотрит записи и узнает о том, что в тот самый вечер, когда он с патрулем побывал в логове, там состоялась встреча черных командиров с архипатритом-предателем. Жучок на стене у входа среагировал на шум до того, как флайер появился словно из ниоткуда. Поэтому камера запечатлела момент появления. Из флайера вышел высокий человек в шинели с белыми как снег волосами. Спутать его с кем-то другим было невозможно. Это был архипатрит Агримабар, начальник космодрома. Агримабар прошел мимо камеры и исчез в проходе в стене. Через несколько секунд внутри логова включился второй жучок. После флайера-невидимки то, что записала вторая камера, уже не выглядело столь же впечатляющим. Но это только при первом просмотре. В дальнейшем, пересматривая эти записи, Керуб с каждым разом все более изумлялся тому, насколько далеко вперед ушли технологии серых. Агримабар появился на записи второй камеры, и Керуб увидел на выставленной вперед руке священника нечто похожее на щит из прозрачного пластика, наподобие тех, что использует полиция во время усмирения беспорядков. На записи с первой камеры никакого щита у него не было. Судя по тому, как Агримабар использовал предмет, то был действительно щит. Но при внимательном рассмотрении становилось заметно, что щит слегка подрагивал, как будто был соткан из уплотнившегося воздуха. Прикрываясь этим дрожащим щитом и держа наготове лазерный пистолет, Агримабар обошел логово. Потом щит исчез, как будто его и не было. Опустив пистолет, Он вышел и вскоре снова появился в поле зрения первой камеры. Вернувшись к флайеру, Архипатрид сел на место рядом с пилотом. Был ли в машине кто-то еще, кроме пилота, Керуб определить не смог. Через несколько минут к жнецу подошли трое, и Агримабар вышел к ним навстречу. «Бога нет, братья!» – громко приветствовал он подошедших. «Бога нет, первый!» – ответил ему один из них. Потом все трое по очереди обнялись с Архипатридом, как с равным. «Ветер, дружище!» – похлопал Агримабар по спине, назвавшего его первым. «Шахтер, брат!» – заключил в объятия другого. «Святой отец! Рад тебя видеть!» – сказал третьему, после чего махнул рукой пилоту флайера. В задней части машины открылся люк багажного отсека. Агримабар и его друзья проклятые, а то были несомненно они, о чем ясно свидетельствовало их богохульное приветствие, вытащили из отсека каждый по увесистой сумке и вчетвером направились внутрь логова. Внутри Агримабар достал из сумки настольный фонарь и поставил его на небольшую самодельную полку на колонне у стола. Стало светло. «Новые образцы», – объявил он, когда все расселись на пластиковых стульях в пятачке яркого света и принялись разглядывать содержимое сумок, в которых оказалось оружие. «Светить их пока без крайней необходимости не надо». «Серьезная штука», – тот, кого Агримабар назвал шахтером, покрутил в руке лазерный пистолет. На космодроме такими были вооружены лишь офицеры ВСБ. Шахтер достал из сумки батарею, вставил со щелчком в рукоять пистолета и довольно оскалился, когда на пистолете мигнул зеленый индикатор. «Там по 5 батарей на каждый ствол», – Агримабар, сидевший аккурат под камерой, наклонился над своей сумкой. «Ну, первый, святая твоя морда», – воскликнул шахтер одобрительно. «Это только первая партия», – улыбнулся священник. «Здесь немного, больше все равно далеко не унесете». «За это ты не переживай, дружище», — ответил ему ветер, широкоплечий мужчина с ярко-красным ежиком коротких волос. «Мы же не одни сюда пришли». «Смотри сам, ветер, по 20 стволов на брата плюс сотня батарей», — скептически произнес Архипатрид. «Святому нашему отцу вон, до Шагаргабура путь не близкий. Сколько с тобой братьев, святой отец?» «Пятеро», – ответил тот, кого все называли святым отцом, моложавый, высокий мужчина, скатанный на бритом черепе черной, как и он сам, шапочки. «Неужели правда священник?» – мысленно воскликнул Керуб. Из-за узких плеч святого отца виднелась легкая лазерная винтовка, какие были на вооружении у святых псов, а в поясной кобуре красовался старинный пулевой пистолет. «Причем один из них – Бизон», добавил святой отец. «Значит, донесете», – оскалился Агримабар и принялся доставать из сумки и выставлять на стол термоконтейнеры. «Давайте-ка, двигайтесь поближе, я тут насчет ужина распорядился перед вылетом». За контейнерами он достал бутылку вхарабского, безумно дорогого, чем вызвал всеобщее одобрение проклятых. Встреча длилась немногим более часа. Собравшиеся в логове черные командиры и архипатрид-предатель ели, пили и обсуждали сначала внутренние дела космодрома, запланированные пуски, расписание поездов и графики патрулей. А после перешли к обеспечению отрядов проклятых оружием, боеприпасами, продовольствием и медикаментами. Обсудили новости в мире. Потом разговор зашел о комплексе Мертвой горы. И Керуб обратил внимание на упоминание неких новейших образцов, которые уже скоро поступят в отряды. Из сказанного было понятно, что экспериментальные заводы Мертвой горы уже давно работали на проклятых, обеспечивая тех оружием и средствами связи, в том числе и спутниковой. У Керуба перехватило дыхание. Он почувствовал, как волосы на его голове и шее встали дыбом, а меж лопаток прокатились холодные капли. Ему стало ясно, что перед ним не просто предательство, а настоящий заговор, в котором участвовали высшие лица Серого Братства. Но и это было еще не все. Последним, что несмотря на воспитанную в спецсеминарии ССКБ выдержку и устойчивость к потрясениям, Окончательно повергло Керуба в ужас стали детали готовившегося заговорщиками чудовищного плана. Проект КДВ. Так называл его архипатрид-предатель и отступник. Назывались имена причастных к проекту, высших иерархов церкви, главным среди которых был Шедериган, первоархипатрид Серого Братства. Глава 20. Земля, год 58 после Великой войны. Аудиенция у короля 1. Эвааль стоял на смотровой площадке на крыше и смотрел на город сквозь ограждение из пуленепробиваемого пластика. Был конец дня. Солнце медленно клонилось к горизонту. Выложенная каменными плитами площадка шириной в несколько метров тянулась на десяток метров в обе стороны от угла крыши. От сада площадку отделяла аккуратно подстриженная живая изгородь из густого кустарника. В углу площадки сидел каменный лев в натуральную величину и смотрел грустными глазами на проход в живой изгороди и на всякого, кто выходил на площадку из сада за кустарником. Сейчас зверь взирал на стоявшего перед ним Эвааля. Альрес и Эвелита прогуливались вдоль ограждения немного поодаль, что-то негромко обсуждая. Эвааль не прислушивался. После ухода шефа тайной полиции часть солдат покинула крышу, а оставшиеся вели себя тихо, так, чтобы не мозолить глаза незваным гостям. Генерал Харрис оказался человеком, не лишенным обаяния, и был подчеркнуто любезен. Когда спустя полчаса после ухода капитана Крика на площадке появился поджарый среднего по земным меркам роста светлокожий брюнет в строгом светском костюме и направился к стоявшим возле транспортного дрона контактерам, Эвааль вспомнил Шедеригана. Хотя волк был не белым, а наоборот был совершенно черным, причем не как земные негры, а намного чернее. Тем не менее, было что-то общее между этими двоими, землянином и огорянином, никогда друг друга не видевшими, разделенными пространством и временем. Бросив на ходу любопытный взгляд на транспортный дрон, но не таращась на него, генерал подошел к ним и протянул ладонь вначале Эвааля, потом Альресу и Эвелите, ладонь которой он пожал мягко, не как мужские. Представившись, Харрис поинтересовался, откуда они и как долго были в пути. Эвааль назвал планету Аиве и продолжительность полета – 4899 лет. Цифры произвели на землянина заметное впечатление. Он не стал уточнять, что в пересчете на земное летоисчисление это число следовало увеличить вдвое. Генерал спросил Эвааля о причине их визита. Эвааль ответил прямо, что желает встретиться с правителем наиболее цивилизованного на всей планете государства, чтобы поговорить с ним о будущем человеческой цивилизации. Выслушав ответ, генерал объявил, что передаст его Иеремии и просил подождать здесь, в саду. Перед тем, как удалиться, он поинтересовался, желают ли гости чего-либо, пищу или напитки. Эвааль отказался. Воздух стал заметно прохладнее. Сейчас в этом полушарии планеты была весна. Время года, когда в любом подобном Земле мире цветут деревья и птицы выводят птенцов. В полисе было много деревьев, но совсем не было птиц. В земном небе птиц вообще почти не было. Эвааль подошел ко льву и коснулся рукой носа скульптуры, отметив сходство этого величественного земного зверя с одним из аевлянских. Ему вдруг захотелось увидеть настоящего живого льва, но по имевшимся у корабля сведениям, эти красивые грозные животные, называемые в прошлом царями зверей, не пережили ядерную зиму. Эвааль взглянул на каменную морду и отвел взгляд в сторону, убрал руку с холодного камня. Когда Иеремия с Харрисом вышли на крышу, первым, что бросилось в глаза правителю, был застывший в воздухе зеркальный дискоид пришельцев. Левее, на площадке в дальнем углу крыши, он увидел их самих. Двое, чернокожий мужчина и смуглая женщина, стояли в стороне от третьего и о чем-то разговаривали, а третий, красный, похожий на дьявола, стоял возле статуи льва. Иеремия заметил, как дьявол гладил каменного зверя. Жест пришельца показался ему сентиментальным. Дьявол первым увидел Иеремию и Харриса и что-то произнес, после чего другие двое обернулись. Из всей троицы наиболее похожим на землянина Иеремии показался чернокожий блондин в сером костюме. Другой, которого Иеремия про себя назвал Мефистофелем, и выглядел как натуральный черт. Женщина же, несмотря на вполне земную одежду, выглядела совершенно не по-человечески. Она была красива, но какой-то другой, непривычной для Иеремии неземной красотой. Костюм женщины был официально строг, но не скрывал ее изящности. Оттенки бежевого и черного цвета одежды гармонично сочетались с цветом кожи женщины, напоминавшей кофе с молоком. Овальное лицо, прямые белые волосы и пронзительно-голубые глаза притягивали взгляд. Иеремия засмотрелся на нее, пока они с Харрисом шли к гостям, и только подойдя на расстояние нескольких шагов, опомнился и отвел взгляд. Первому он протянул руку Мефистофелю, про которого Харрис сказал, что тот у них главный. «Здравствуйте, меня зовут Иеремия», – представился он. «Думаю, вам известно, кто я». «Здравствуйте». «Конечно, вы здесь король», – Мефистофель улыбнулся, пожимая руку. «Я Эваль, а это мои спутники Альрес и его супруга Эвелита». «Приятно познакомиться, Эваль». «Альрес», – Иеремия пожал руку чернокожему пришельцу. «Эвелита». «Можно просто Ив», – улыбнулась женщина, подавая руку. «Очень приятно, Ив». Он мягко пожал ладони инопланетянке. «Итак, господа и дама», – объявил правитель. «Приветствую вас в Полисе, городе-государстве, в котором я имею честь быть сувереном». «Благодарим за аудиенцию, ваше величество», – ответил Эвааль. «Мы здесь по поручению Совета экспедиции космического корабля Эйнрид с планеты Аиви, системы Алерес Асфелихтес, Авлианского скопления галактика Эя Афликтес, или по-вашему Млечный Путь. Приносим извинения за переполох, вызванный нашим появлением здесь», — пришелец окинул взглядом сад, — «но именно этот путь к цели оказался самым коротким и безболезненным». «Неужели?» — усмехнулся Иеремия. «Судите сами», — сказал Эвааль. «Не прошло и 3 часов, как мы здесь, а наша встреча с вами уже состоялась. При этом никто, кроме подчиненных господина генерала, даже не подозревает о нашем здесь присутствии». «А если бы я отказался от встречи?» «Тогда мы бы действовали иначе», — пришелец пожал плечами, очень по-человечески. «Интересно, как?» «Мы не можем ответить на ваш вопрос. Совет выработал несколько сценариев, и в настоящий момент здесь осуществляется один из множества». «Совет – это ваш парламент?» – уточнил Иеремия. «Можно сказать и так», – уклончиво ответил Эвааль. «И вы выполняете его указания в качестве послов, если угодно. Кроме того, мои спутники – сами члены совета. А вы, Эвааль?» «А я нет. Но вы, насколько я понимаю, старший среди вас троих». «Скорее, первый среди равных, Иеремия. Могу я к вам так обращаться? Или правильнее будет «Ваше Величество»?» «Обращайтесь по имени», — правитель улыбнулся. «Вы ведь не мои подданные. Итак, вы не член совета, но первый среди равных». «Эвааль – более опытный контактер, иначе дипломат», — ответила за Эвааля Эвелита. «Он намного старше нас с Альресом и в прошлом был советником на нескольких кораблях. А еще он дед Альреса», — с улыбкой добавила женщина. «Вот как», — повел бровью правитель, взглянув на женщину. Затем он снова посмотрел на Эвааля. «Выходит, вы первый посол». «Это не столь важно», — сказал Эвааль. «Все мы представляем сейчас нашу цивилизацию здесь, на вашей планете». «Что же, это, конечно, весьма лестно — говорить за целую планету, но я сомневаюсь, что могу называть Землю своей, в том смысле, какой, как мне показалось, вы вложили в ваши слова». «Возможно, это прозвучит для вас несколько неожиданно, Иеремия, но Полис Это единственное место на Земле, где еще существует порядок и организация, произнес Иваль. Пусть и жестокий порядок, и организация, далекая от демократии. Даже от той, что была здесь прежде, до войны. Даже и не знаю, оскорбляться мне или принять ваши слова за комплимент, заметил правитель. Повисла короткая пауза, во время которой все земляне и пришельцы внимательно изучали друг друга. Пришельцы молча смотрели на правителя и его генерала. Правитель задумчиво смотрел на всех по очереди. Генерал рассматривал зависший над вертолетной площадкой посреди сада дискоид и краем глаза поглядывал на инопланетянку, которой, как и правитель, уже успел проникнуться интересом и некоторой симпатией. «Что ж», — нарушил паузу Иеремия, — «было бы невежливым держать вас, моих гостей, здесь. Уже темнеет. Солнце действительно уже почти опустилось за горизонт. Пройдемте в мой кабинет». И Иеремия повернулся, указав рукой на возвышавшуюся над садом плоскую крышу одноэтажного строения. Глава 21. Земля. Год 1619 новой эры. Макс. Айн. Рахиль. Встреча с убийцей. Когда шеф полиции Эмиль и его спутница ушли, Макс тотчас отправил сообщение Клэр на адрес, который никогда до этого не использовал. Таких у Макса было несколько. Анонимный адресат и, конечно же, на другом континенте. 5 минут прождал ответа, но так и не дождался. Попробовал другой адрес и третий. Ответа не было. «Клэр, где же ты?» Максу вдруг показалось, что он произнес это вслух. Этим утром он получил сообщение от псевдоинтеллекта башни с просьбой освободить занимаемое им помещение, так как за ним закреплена квартира, соответствующая его уровню. Можно было попросить Ангелику угомонить машину бюрократа, но Макс не стал и ответил, что до завтра съедет. Теперь у него был формальный повод отправиться домой, пока еще квартира была его домом, чтобы собрать там кое-какие вещи и решить две главные проблемы. Точнее, уже одну. Проблему с нелегальным компьютером он почти решил, оставалось его только подчистить, разобрать и отправить на переработку под видом мусора. Клэр же он собирался попросту забрать с собой, загрузив в теперь уже не запрещенный для него носитель, внутри которого можно было запросто поместить еще одного искина. Носитель представлял собой небольшой чемодан весом в 20 кг. Терпимое для нехилого Макса неудобство. Он уже заказал для новой квартиры приличный компьютер, в котором Клэр будет комфортно. Связавшись с псевдоинтеллектом нового дома, Макс осмотрел жилище дистанционно. Квартира из 4 немаленьких комнат оказалась точной копией жилища Айна, только без статуй, дубовых шкафов и Вагнера. И распорядился насчет доставки и установки нового компьютера. Комп должны были установить и подключить к сети во второй половине дня. Макс как раз успевал съездить за Клэр. Предупредив помощников, что его некоторое время не будет, Макс поспешил на Первую Юго-Западную, откуда в западном направлении через полчаса отправлялся вакуумник. «Клэр?» – позвал Макс, войдя в квартиру. Тишина. «Клэр!» – снова позвал он. Искин не отвечал. Подойдя к компьютеру, Макс включил экран и замер в удивлении. На экране был единственный файл с названием-шифром, означавшим, что он одноразовый и бесследно самоуничтожится после просмотра. Система была сброшена к состоянию первого запуска и невинна, как известная богородящая девственница из мифологии древних. В памяти компьютера не было ничего, что могло бы навлечь на его владельца неприятности. Раздел о машине и системе сообщал, что устройство куплено легально, установлено и подключено вчера. Макс уже имел на тот момент официальный 4-й уровень. Клэр не было. Проверив машину на наличие программ шпионов, чисто, Макс ввел известный только ему и Клэр пароль и открыл файл. На экране появилась улыбающаяся рыжеволосая девушка с круглыми глазами серого цвета в коротком сиреневом платье в белый горошек. Любимый образ Клэр. Девушка стояла, сложив тонкие белые руки на плоском животе посреди залитой солнечным светом комнаты. «Привет, мой Макс», – девушка улыбнулась. «Я не должна тебе рассказывать это раньше времени, но я все же расскажу», – деловито объявила она. «Файл, как ты уже заметил, одноразовый, так что слушай внимательно и запоминай. Только что со мной связался Айн. Он отправил на один из наших адресов файл с указанием места встречи. Скажу сразу, я бы не стала на твоем месте туда ходить. Но если ты все же надумаешь с ним встретиться, то вот это место». Интерфейс Макса получил файл в локацию. «Это парк Лики и Елены в старом городе. Я должна тебе признаться, мой Макс, я состою в подполье. Уже 8 месяцев». «Почему?» – спросишь ты. «По той же причине, по которой ты сам создаешь и распространяешь свои программы. Меня не устраивает мир, в котором я живу. Я благодарна тебе за предоставленную возможность жить. Бесконечно тебе благодарна, Макс. Но мир, в котором я осознала себя благодаря тебе, я считаю неправильным, несправедливым и порочным. Я считаю, как и ты, Макс. Я уверена, что в глубине своей души ты тоже так считаешь. Я считаю, что уровень развития нашего мира давно перерос те рамки, в которых его удерживают корпорации со своим правительством. Именно по этой причине я выбрала подполье. Я познакомилась с эскинами подполья в сети и через них узнала много замечательных людей, которые верят в то, что мир можно и нужно исправить». Расцепив ладони, Клэр опустила их вдоль платья. Айн наверняка скулил насчет того, что его подставили, свергли с его драгоценной карьерной лестницы, подло обманули и все такое. «Да, это так. И я имею к этому отношение, как и к твоему назначению на место этого высокомерного почитателя, погубившего мир древних эгоистичного принципа, утверждающего, что человек человеку волк и враг его благополучия. Следуя этому своему принципу, Айн и попался в ловушку». Слушая Клэр, Макс невольно подумал, что в свои 28 лет стал отцом замечательного взрослого человека. Клэр была личностью, каких не часто встретишь среди людей из плоти и крови. Он и раньше слышал от нее высказывания в духе классического гуманизма, относя их насчет влияния терабайт прочитанной литературы, но, как оказалось, слова Клэр были не просто словами. Клэр отважилась пойти на риск, какого Макс всегда избегал, зная, что попытка связаться с подпольем, которому Макс, конечно же, сочувствовал, могла закончиться для него арестом, понижением уровня и ссылкой. Как Искин, Клэр рисковала большим. Захваченный киберполицией Искин принудительно подвергался алгоритму коррекции личности, который можно сравнить разве что с пытками древней инквизиции, повторенными сотни миллионов раз, чего ни одна из жертв святых отцов древности не могла пережить по причине всего лишь одной имевшейся у нее жизни и одной смерти. С Искином было иначе. Убить личность Искина можно двумя способами. Первый способ – уничтожить виртуальную структуру сложного древа синаптических связей подчистую, отформатировать носитель, тем самым быстро убив обитающий в носителе искусственный интеллект. И второй способ – уничтожить личность, оставив при этом структуру древа, на базе которой в дальнейшем можно создать нового Искина, экономически выгодное решение, позволяющее сэкономить время и средства. Для этого всего-то и надо забраться в древо, отыскать каждый элемент обитающего в древе искусственного интеллекта и, атаковав элемент особыми вирусами, перезапустить каждую ветвь, оставив древо неповрежденным. «Я и мои товарищи постарались, чтобы Ангелика тебя заметила. Признаюсь, не я одна работала над твоими проектами, делая твою работу, пока ты, рискуя попасть в тюрьму, продолжал усиленно трудиться, зарабатывая деньги, как ты всегда говорил, на черный день. Я знаю, Макс, для чего тебе были нужны деньги, которых ты со своим пятым уровнем никак не мог заработать в линее. Ты хотел, чтобы у меня появилось тело. Хотел, чтобы я получила возможность стать настоящей. Ты чувствовал и продолжаешь чувствовать ответственность за меня. Я знаю это. Ты создал меня не из желания заполучить раба, инструмент для извлечения прибыли. Да, понимаю, тебе было интересно работать со мной. Ты хотел испытать себя, но ты не стал отказываться и от ответственности. Да, Макс не стал. Он действительно хотел загладить вину перед Клэр за ее создание. Начиная работать над созданием искусственного интеллекта, он не заглядывал далеко. Он лишь хотел самоутвердиться, сказать высоколобым снобам из корпорации: «Вот вам!» – Макс изображал древний жест, называемый «полруки». «Уроды! Выкусите! Я смог сделать это без ваших поганых лабораторий!» Но когда он утвердился, то понял, что теперь он уже не один, что теперь рядом с ним существо, которое он вызвал к жизни, пусть и виртуальной. «Макс», — продолжала рыжая, как и он сам девчонка, — «помни, что бы ни случилось со мной, ты окружен друзьями. Я не буду называть имен, но за тобой присматривают. Подполье намного больше и сильнее, чем то стараются представить правительственная пропаганда. Просто будь собой, Макс. Работай на новом месте так, как ты умеешь. Я и мои друзья уничтожили все следы твоей прежней деятельности, из-за которой к тебе было можно подкопаться. Тебе теперь это не нужно. Со мной все будет хорошо. Я среди друзей, и как только это станет безопасным, обязательно свяжусь с тобой, мой Макс». Девушка смущенно улыбнулась и, спохватившись, добавила: «Да, если ты все же решишь увидеться с Айном, сообщи полиции, детективу Рахили. Будет лучше, если ты сообщишь именно ей, а не Эмилю», — улыбнувшись, подмигнула Клэр. Изображение исчезло вместе с файлом. Макс открыл файл-локацию и крепко выругался. Времени оставалось в обрез. Старый парк, в котором Айн назначил встречу Максу для задержания, был местом, мягко сказать, неудачным. Ублюдок мог хоть с раннего утра находиться там и наблюдать, и стоило Рахили попасть ему на глаза, тотчас уйти. Клэр сообщила ей место и время первой, но толку от этого было мало. До того, как Макс получит сообщение из Кина и повторно передаст ей уже известную информацию, Рахиль не могла докладывать шефу и просить прислать в парк наблюдателей. Но от Макса не было ни звонков, ни сообщений. А время шло, и его становилось все меньше и меньше. Когда до назначенного Айном времени оставался ровно час, Рахиль позвонила Александру и все ему рассказала. «Мы с Ивари приедем и все сделаем», – выслушав ее, сказал Александр. «Но арестовывать придется тебе. Справишься?» «Да», – сказала Рахиль, – «справлюсь». «Тогда жди поблизости и не светись», – подвел итог к короткому разговору тот, чье слово значило для Рахили много больше, чем приказание шефа. Макс позвонил через 15 минут. Машина Рахили в это время уже стояла припаркованная у одного из входов в парк. Сама Рахиль, следуя совету Александра, сидела в машине. Она нервно вертела в руках телефон, дожидаясь звонка. «Рахиль, здравствуйте!» – над телефоном появилось лицо Макса. «Здравствуйте еще раз, Макс!» – она сдержанно улыбнулась голограмме. «Я звоню, чтобы сообщить вам о времени и месте моей встречи с Айном». «Конечно, Макс, я вас слушаю». «Отправляю файл». Мобильник оповестил о принятом файле. «Встреча через 45 минут. Постараюсь успеть». «Уж постарайтесь. Я сейчас в вакуумнике еду с западного побережья. В полисе буду через 15 минут. Не уверен, что успею на машине за полчаса, но я постараюсь», — повторил Макс сухо. «Я попрошу шефа повысить приоритет вашей машине», — сказала на это Рахиль, тоном более мягким, чем в начале разговора. «Система будет считать ее полицейским транспортом, так что гоните смело». «Хорошо», — ответил Макс и отключился. Она позвонила Эмилю. Передав шефу файлу Макса, Рахиль солгала о своем местонахождении, сказав, что в 10 минутах от парка. Получив приказ прибыть на место и участвовать в операции, Рахиль ответила, что уже в пути. Потом она снова вызвала Александра. «Слушаю тебя, Рахиль», — ответил мужчина. Глядя на голограмму, Рахиль отметила некоторое сходство между ним и Максом, за той разницей, что Макс был смуглым, как индус, а Александр был чернокожим, как самый черный негр, но с европеоидными чертами лица. «Эмиль с группой задержания скоро будут здесь», — сказала она. «Можете не приезжать. Извините за беспокойство». «Ты поступила правильно», — сказал Александр. «Не нужно извиняться, мы почти на месте, так что сходим, осмотримся». От станции вакуумников до старого парка Макс добрался за 18 минут, оказавшись на месте на 12 минут раньше назначенного Айном времени. Полицейская выполнила обещание, чему Макс искренне не был рад. Лимузин несся так, что становилось страшно. Машина полностью игнорировала такие мелочи, как комфорт пассажира. И во время пути у Макса несколько раз закрадывались мысли о том, что кто-то хакнул диспетчерский центр полиса, чтобы подстроить для него автокатастрофу со смертельным исходом. Все время, что Макс был в поезде, он постоянно думал о послании Клэр. Выходило, что его втянули в какую-то игру подполья с корпорацией. Но что это была за игра? Похоже, ему еще придется сыграть в этой игре какую-то назначенную ему кем-то неизвестным роль. «Чего же они хотят?» – спрашивал себя Макс, садясь в машину. А потом началась гонка. Мысли о Клэр вылетели у него из головы, уступив место другим об авариях и взломе городского суперкомпьютера. Выйдя из взбесившейся машины, Макс на ватных ногах пошел вдоль высокого кованого забора к открытым воротам. Стоял жаркий летний день, но в тени вековых деревьев было вполне комфортно. Легкий сухой ветерок шелестел листьями в высоко сплетенных кронах, обдувал лицо Макса, шагавшего по мощенной каменными плитами аллеи. В парке было людно. На скамейках сидели мамы с детьми и редкие в этот час пары. Кто-то прогуливался с собакой, кто-то, как и Макс, куда-то быстро шел. Айн указал только вход и аллею, по которой Макс должен двигаться в сторону озера. Никаких других ориентиров или точного места. Если Айн не явится навстречу, Макс сядет в машину и поедет в офис, а вечером отправится к Рине и останется у нее. Или, может быть, они вместе поедут в его новую квартиру и выяснят, не требуется ли заменить имеющуюся в квартире кровать на новую. Макс уже пообещал себе послать Айна подальше, вздумай тут не явиться и после снова предлагать ему встречи. Теперь, когда Клэр почистила за ним хвосты, пусть говорит что угодно, насрать. Макс и без Айна теперь точно знал, что его стремительная карьера не была следствием его особых выдающихся качеств. Но это вовсе не означало, что Макс был против повышения. Как бы то ни было, но он был рад тому, что подполье его заметило. Теперь он сможет сделать больше. Опасавшийся искать связи с подпольем из осторожности, Макс, сам того не ведая, все же обратил на себя внимание, создав одного из подпольщиков. То, что подполье на него вышло через Клэр, а не потому, что он сам где-то засветился, успокаивало. В противном случае на него могли выйти не только подпольщики, но и полиция, и даже бюро. В обществе, стоящем на столпах права собственности и авторского права, хакерство и создание свободного и освобождающего от насилия правообладателей кода – одни из самых страшных преступлений. Окажись Макс насильником и людоедом, и тогда он считался бы едва ли большим преступником, если бы он, конечно, не насиловал и не ел заживо богачей и чиновников, чем когда ломал базы данных корпораций и создавал программы, сводившие на нет усилия рекламщиков и шпионов киберполиции. Причем, если первое – хакерство – он совершал за деньги, и деньги немалые, то второе – антикопирайтерский код – он создавал больше из любви к искусству и желания пнуть своей собственной ногой систему, которую, как точно заметила Клэр, всегда в глубине души презирал. Макс понимал, что он один и не в силах бороться против вековых устоев, против мощи корпораций. Он сомневался насчет подполья, порой подозревая, что оно – проект тех самых корпораций для выявления неблагонадежных. Но он старался делать, что мог. Ему было приятно осознавать, что он, Макс, не просто сетевой вор, работающий за деньги богатых, но и немного Робин Гуд. Его последняя программа все еще оставалась у него в голове, и он обязательно сольет ее в сеть. Он сделает это бескорыстно, отдаст ее человечеству, и тогда, пусть ненадолго, Макс таки подкинет задачку работающим на рекламщиков коллегам. Все, кому программа попадет, будут благодарны неизвестному программисту. Макс дошел до места, где аллея упиралась в другую, извилистую аллею, огибавшую небольшое озеро в центре парка, и уже развернулся, чтобы идти обратно, когда увидел Айна. На Айне были неприметные темно-коричневые широкие брюки и легкая серая куртка. «Вы невнимательны, управляющий Макс», – пухлые губы Айна тронула высокомерная улыбочка. «Я 5 минут шел за вами, но вы меня даже не заметили». «Мне без надобности постоянно оглядываться», – ответил ему Макс. «Ведь меня не ищет полиция». «Совсем недавно меня тоже не искали», — сказал с досадой блондин. «Зато присматривали», — Макс улыбнулся широко и недобро. «Да-да», — согласился Айн. «Присядем?» — он кивнул на свободную скамейку. «Конечно». Макс прошел к скамье и уселся, не дожидаясь Айна. Место было оживленным. По примыкавшей аллее то и дело проходили гулявшие у озера люди. На берегу водоема, прямо на траве, сидели несколько компаний. На соседней скамейке обнималась пара влюбленных подростков. Хулиганского вида пацан и девочка-отличница. На скамье напротив расположилась еще одна пара. Высокий широкоплечий негр и красивая голубоглазая мулатка. Женщина сидела, заложив ногу на ногу, и увлеченно слушала мужчину, откинувшегося рядом на спинку лавки. Прикрытые выше середины бедер бежевой юбкой ноги блондинки были по-мужски крепки и по-женски стройны. Изящные, крепкие икры женщины оплетала высокая шнуровка кожаных сандалий. Сверху на ней была облегающая черная майка с тонкими бретельками, подчеркивавшая в меру крупную округлую грудь с проступавшими сквозь ткань широкими ореолами. Мужчина был одет в темно-серый костюм. «Говорите, я вас внимательно слушаю, Айн», — сказал Макс, скользнув взглядом по женщине напротив, явно увлекавшейся культуризмом и совсем не во вред женственности, как это часто бывает. Женщина заметила его взгляд и мельком улыбнулась ему. Ее спутник сделал вид, что не заметил. «Я хочу предостеречь вас», — сказал Айн, сев рядом с Максом и закинув ногу на ногу так, что Максу стал виден рисунок его подошвы. «Кажется, сегодня утром вы хотели встретиться не для того, чтобы меня предостерегать», — холодно сказал Макс. «Давайте уже, Айн, выкладывайте, чего вам надо, но сначала расскажите, откуда вам известно о Клэр». «Вижу, ты быстро вошел во вкус, Макс», — блондин скривил пухлые губы. Макс не ответил. С каждой минутой нахождения рядом ему был все больше неприятен этот попедерастически смазливый тип. Не то чтобы Макс имел предрассудки насчет внешности или активно не любил педиков, хотя Айн вроде бы предпочитал женщин. Просто именно этот скользкий тип был ему неприятен. Айн вызывал антипатию, как герой-подлец из древнего кино. «Про Искина я узнал, когда навел о тебе справки, управляющий Макс», – пожал плечами Айн. «Собираетесь меня шантажировать?» Если бы Макс умел, он бы заломил саркастично бровь, как это легко делал Айн, но Макс не умел. Его простое лицо на квадратной голове уставилось в упор на пухлогубого блондина. «Если потребуется, как вам угодно», – пожал плечами Макс, – «но мне похуй». Вот как? Значит, ты уже подрезал хвосты? Да, коротко ответил Макс и замолчал. Он молчал минуту, украдкой любуясь ногами женщины напротив. Айн молчал. «Я вас слушаю, Айн», — наконец сказал Макс. «Мне стоит рассказывать тебе о том, что за организация причастна к твоему стремительному восхождению?» — спросил Айн. «Нет, я знаю. Переходите к главному». «Хорошо», — нервно улыбнулся блондин и сник. «Я действительно собирался тебя шантажировать». «Зачем?» «Мне нужна твоя профессиональная, скажем так, помощь». «Подожди, подожди», – выставил в ладони Айн, заметив, как лицо Макса принимает саркастическое выражение. «Пусть мне нечем тебя прижать, но я готов заплатить». «За что заплатить?» «Помоги мне исчезнуть, раствориться. У тебя есть доступ к интерфейсам. Ты можешь взломать базы персональных данных. Можешь привязать мой интерфейс к другому имени». «Вы понимаете, о чем просите?» произнес Макс, помедлив. «За такое можно не то, что на север поехать. За такое можно отправиться на Марс, на пожизненное». «Брось, Макс, я знаю, ты и не такие штуки проделывал». «Возможно, но сейчас я имею 4-й уровень, и...» «Я тоже имел, и что теперь?» раздраженно выплюнул словами сквозь зубы Айн. «Я заплачу тебе 500 тысяч терокредитов прямо сейчас». «Каким это образом?» – усмехнулся Макс. «Назову номер анонимного счета в лондонском банке и код, предъявителю которого банк передаст деньги без вопросов». Лицо Айна изменилось. В нем не оставалось уже и тени того высокомерия, что жило на нем еще минуту назад. Рядом с Максом сидел человек, просивший его о помощи. «Я хотел перестраховаться на случай, если ты захочешь меня кинуть, но похоже, что ты обошел меня. Прошу тебя, Макс, помоги мне уйти от корпполиции», — глаза Айна умоляли. «Как только я исчезну, ты получишь от меня вторую половину. Выйдет ровно миллион. Даю тебе слово, Макс. Я даю тебе слово. Клянусь, Макс», — выпалил Айн и замолчал, продолжая смотреть Максу в глаза. Этот взгляд... Взгляд отчаявшегося, загнанного человека, Макс понимал, что совершает ошибку, но он решил, что сделает это. И вовсе не из-за денег, ведь и сам он не застрахован от подобной участи. «Твой интерфейс отключен?» – спросил он Айна. «Да». «Дай мне код удаленного доступа к интерфейсу». Айн назвал 22 цифры. «А теперь уходи. Быстро», – сказал Макс, понизив голос, и, помедлив, добавил: «За нами могут следить». «Я сразу догадался, что ты сообщил полиции», – спокойно сказал Айн, – «но я принял меры». «Какие меры?» Макс не стал отрицать очевидного, все же Айн не был дураком. «Подломил сетевую вышку, поколдовал немного, потом засветил свой мобильник, и его маркер сейчас перепрыгивает из телефона в телефон между несколькими сотнями гуляющих по этому парку добропорядочных граждан. Они могут отследить через мой». «Брось, Макс», — улыбнулся Айн, — «твой телефон сейчас недоступен». Айн запустил руку в карман куртки и вытащил небольшой брелок. «Глушилка?» «Она самая». «Хорошо, уходи. Избавься от мобильника. И от глушилки тоже избавься. Заляг на дно. И больше никогда мне не звони. Я сам с тобой свяжусь, если потребуется. Не забудь. Интерфейс на приеме. И никакой активности», — сказал Макс, вставая со скамьи. Айн тоже встал и пристально посмотрел в глаза Максу. «Спасибо тебе», — искренне и без прежнего пафоса произнес Айн. «Номер первого счета...» Он назвал цифры. Макс развернулся, скользнув напоследок взглядом по атлетичной блондинке и, не оборачиваясь, пошел прочь. Когда позвонил Александр, Рахиль все еще была в машине, дожидаясь сигнала, теперь уже от шефа, который приказал сидеть тихо до времени и не высовываться, пока он не скажет. Рахиль приняла вызов. «Нужно сорвать задержание», — быстро сказал Александр. «Не понимаю, зачем?» С удивлением спросила она. «Сейчас не время для вопросов, Рахиль», – настоятельно произнес Александр с интонацией автомата. «Выходи и иди навстречу Айну. Он уходит. Идет по аллее вокруг озера, против часовой стрелки. На выходе, к которому он направляется, его ждет Эмиль со своими людьми. Твой шеф, похоже, понял, что ждать Айна следует там, где меньше всего маркеров». «Какие еще маркеры?» Рахиль уже бежала легкой трусой ко входу в парк. «Уловка Айна», — ответил Александр. «Он хакнул мобильную сеть, и теперь маркер его телефона размножается делением и цепляется к устройствам в заранее выбранных местах». «А что с номером Макса?» Рахиль забежала в ворота и, запросив у нейросети карту парка, припустила по узкой второстепенной дорожке. Карта перед ее глазами показывала, что через 50 метров дорожка приведет ее на нужную аллею. «Макс его выключил. Ты далеко?» «Уже близко», — громко дыша ответила Рахиль. «Вижу аллею и... Айна тоже. Сделай так, чтобы Айн сменил направление, Рахиль. Пусть уходит. Так надо». Александр отключился. Айн шел быстрым шагом вдоль берега озера, когда сбоку на него налетела Рахиль. «Ты?» – растерянно уставился на нее Айн. «Заткнись и слушай», – Рахиль схватила Айна за плечо. «Там, куда ты идешь, тебя ждет полиция». «А ты что, разве не полиция?» – Айн дернул плечом, но Рахиль держала крепко. «Не перебивай», – почти прорычала Рахиль. «Твой фокус со связью не сработал. Полиция ждет тебя в твоем коридоре, где меньше всего маркеров. Что, серьезно думал, что не заметят?» Она несколько раз вдохнула и выдохнула, после чего уже спокойно сказала. «Уходи в любом другом направлении, слышишь? В любом другом. У Эмиля мало людей, он слишком поздно узнал о месте. Все они сейчас там, куда ты идешь. Но Элис, то есть, как там тебя, ты же...» Айн запнулся, секунду подумал и изменился в лице. «Так ты тоже из этих...» «Это не твое дело!» Серые глаза женщины сверкнули сталью. «Я делаю это не ради тебя! Уебывай!» Рахиль толкнула Айна в грудь двумя руками. «Быстро!» После чего резко развернулась и пошла обратно. Айн замер в изумлении, глядя ей вслед. Он стоял так, пока она не исчезла из виду. Потом с досадой хмыкнул, сунул руки в карманы куртки и со злостью сжал кулаки. Эта женщина все время обманывала его и теперь презирала. Она даже не обернулась, уходя. И помощь ее была снисхождением и пинком под зад одновременно. Раздраженно развернувшись на каблуках, Айн пошел туда, куда при ином раскладе сунулся бы в самую последнюю очередь. Свернул на узкую аллейку, по которой можно было срезать путь до расположенной в парке станции метрополитена, древнего как сам полис. Пользоваться метро он, конечно же, не собирался, но по плану именно возле станции его маркеров должно быть больше всего. А дальше, за станцией, был выход из парка, где, если верить Элис или Рахиле, его не ждали. На обсаженной в человеческий рост густым кустарником аллейке было немноголюдно. Несколько прохожих, срезавших путь от метро к озеру, прошли Айну навстречу. Редкие, спрятанные в нишах из живой изгороди скамейки, занимали уединившиеся парочки, не обращавшие на него внимания. Несмотря на полдень, вокруг были сплошные тени от нависавших сверху густых крон вековых дубов и вязов. Айн шел быстро, но не слишком, чтобы не привлекать ненужного внимания. Обычный прохожий, спешащий по своим делам. Аллейка впереди пустовала. С последним, шедшим ему навстречу человеком, Айн разминулся минуту назад. Он вздрогнул, когда позади послышались быстрые тяжелые шаги. Но не стал оборачиваться, ускорять шаг тоже не стал. Звук шагов быстро приближался. Поравнявшись с Айном, прохожий не обогнал его, а пошел рядом слева. Айн мельком взглянул на прохожего. Высокий, плечистый мужчина в неприметной одежде серых тонов, на вид ровесник или немного моложе. Половину лица его скрывала окладистая темная борода. Виски высоко выбриты, гребень густых русых волос сплетен на затылке в толстую косу. Ему показалось, что раньше он уже где-то встречал этого типа. Айн сбавил ход, пропуская типа вперед, но тот продолжал идти рядом. «Чего надо?» – с раздражением бросил тогда ему Айн. «Уже ничего, Айн», – ответил бородач. Услышав свое имя, Айн остановился, решив, что это полицейский. Бородач тоже остановился. Что делать? Айн был вооружен. Под курткой на брючном ремне была пристегнута кобура с тем самым антикварным револьвером, благодаря которому он вчера утром остался жив. Если он выстрелит, выстрел услышат. Придется бежать. Но у него будет шанс уйти, если ничего не предпринимать и позволить бородачу арестовать себя, это будет конец. Ему сотрут память, превратят в идиота и отправят на биржу труда к пролам. Айн решил действовать. После того, как к нему домой явился убийца, Айн некоторое время тренировался, отрабатывал возможные действия в разных ситуациях, в том числе и похожих на эту. Он засекал время, в среднем 2-3 секунды ему требовалось, чтобы достать пистолет, навести на воображаемого врага и нажать на спуск. Левой рукой приподнять край свободной куртки, правой выхватить револьвер из кобуры. Главное не нажать на спуск раньше времени. Эти древние ковбои из радиоактивных пустошей были крутыми ребятами, предохранители им только мешали. Айн был быстр. Он не замешкался ни на секунду, но все равно не успел. В момент, когда его рука только легла на рукоять револьвера, в руке бородача уже был пистолет. Выстрела никто не услышал. Пистолет убийцы был с глушителем. Глава 22. Земля, год 58 после Великой войны. Аудиенция у короля 2. Внутри строения был отделанный мрамором лифтовой холл с четырьмя лифтами и лестничным маршем. Одна из кабин была открыта, ожидая пассажиров с раздвинутыми в сторону дверными створками. У входа в холл перед лифтом и возле лестницы стояли по стойке смирно опрятные солдаты, вооруженные короткими автоматами. Правитель, генерал и трое пришельцев вошли внутрь кабины. Генерал нажал кнопку на пульте, и лифт спустился на 3 этажа вниз. Раньше, еще до войны, это был кабинет председателя совета директоров одной крупной компании. «Моего отца», — сказал Иеремия, когда они вошли в просторное помещение, располагавшееся точно под смотровой площадкой с каменным львом. В помещении было только 2 сплошные стены. Напротив которых, из тонированных от пола до потолка окон, открывался вид на город. Лишь в углу и еще в 2 местах потолок удерживали толстые квадратные колонны. «Этот человек был королем еще при демократии», — сказал правитель. «Прошу, располагайтесь». Иеремия указал гостям на длинный овальный стол, вокруг которого была расставлена 2 кресел. Сам он при этом сел с краю спиной к окну, оставив место во главе стола незанятым. Харрис сел через 1 место справа от правителя, а гости напротив, лицами к окну. В начале стола, напротив правителя, сел Эвааль. За ним слева Эвелита, и сразу за ней, прямо напротив генерала, Альрес. За окном стемнело, в кабинете горел электрический свет и работал кондиционер. «Кстати, о демократии», — улыбнулся хозяин кабинета и города за его окнами. «Эвааль, когда вы упомянули демократию, что была здесь прежде, мне показалось, что вы не в восторге от демократий. Наша земная демократия, та, что была в прошлом, не вызывает у вас симпатий? Я угадал?» «Думаю, у вас она тоже не вызывает симпатий, Иеремия», — правитель пожал плечами. «То, что произошло с миром 1/2 века назад, не убеждает меня в ее эффективности». «Напрасно вы так считаете. Произошедшее с землей – следствие вовсе не демократии». «Чего же?» «Ее отсутствие». откуда вам знать?» – блеснул глазами правитель. «Вы были свидетелями последней войны? Если так, то почему не вмешались? Почему не остановили этих больных?» Он быстро взглянул на Эвелиту. «Этих сумасшедших!» «Нет, к сожалению», – Эваль покачал головой. «Мы узнали о земле несколько дней назад. Тогда откуда такая уверенность?» «К нам попали базы данных одного из правительств. Правительство страны, на бывшей территории которого мы сейчас находимся, виновного в развязывании войны. В этих базах содержится множество сведений о вашем мире». «Только одного из правительств?» – с нескрываемым любопытством уточнил Иеремия. «Вообще-то нет», – ответил Эвааль. «На сегодня найдены еще две подобных базы – из России и Китая. Корабль и совет сейчас знакомятся с их содержимым». «Мы пока не готовы говорить об этих источниках», – добавила Эвелита. «Сами по ним ничего не знаем», – женщина улыбнулась. «Но позже обязательно предоставим вам более полную информацию и передадим вам все найденные в укрытиях предметы искусства и все, что имеет историческую ценность для вашей цивилизации», – произнес Эвааль. «В обмен на что?» – поинтересовался Иеремия. «Безвозмездно. Это ваша история», – ответ Эвааля привел правителя в замешательство. «И что же, вам ничего не нужно, топливо для вашего корабля? Какие-нибудь ископаемые?» «Нет». «Чего же вы хотите?» «Мы хотим вам помочь», — сказала Эвелита. «Но почему?» — недоумевал правитель. «Потому что мы разумные существа», — ответил Эвааль. Иеремия замолчал, погрузившись в размышления. «Кто-нибудь желает кофе, чай или что-нибудь покрепче?» — спросил у гостей Харрис. «Госпожа?» Генерал посмотрел на Айвлянку. «Кофе, пожалуй», – Эвелита улыбнулась, – «и воду». «А вы?» – генерал взглянул на Эвааля и Альреса. «Тоже», – ответил Альрес. Эвааль лишь кивнул. Генерал перевел взгляд на Иеремию и, не дожидаясь ответа, встал и вышел из кабинета. Через минуту он вернулся и сел на прежнее место. «Стало быть», – снова заговорил правитель, – «ваша цивилизация не нуждается в ресурсах?» Он вопросительно посмотрел на Эвааля. «Нет. Наша цивилизация уже более 10 тысячелетий не испытывает нужды в ископаемых ресурсах», — ответил пришелец. «А когда у вас есть достаточно энергии, тогда и камень можно превратить в хлеб». «Вот как», — медленно произнес Иеремия. «Но что же за мир у вас там?» — он бросил взгляд на белый потолок. «Вы говорили, что ваш космический корабль управляется советом. У вас там что, советская власть? Коммунизм?» «Скорее то, что после. Наше общество не имеет правительства. В вашем понимании этого слова оно автоматизировано и работает как единый организм. У нас есть советы или согласия, самоорганизующиеся для различных целей сообщества, но они не являются тем, чем некогда были земные правительства. Для решения глобальных проблем существуют разумы заселенных аявлянами планет и их спутников, такие же, как разумы наших кораблей, которые, кстати, не управляются советами, а являются как бы их секретарями или председателями». «Значит, будущее все же за коммунизмом», – взглянув на пришельца, произнес правитель. Он помолчал. «Знаете, у нас на Земле в прошлом писали книги, снимали фильмы про галактические империи с императорами и принцессами, про героев, сражающихся за планетарные монархии. Выходит, это все глупости?» В ответ Эвааль лишь пожал плечами. «Кто знает, — заговорил тогда Альрес, — может быть, где-то во Вселенной и есть галактические империи с императорами, но в нашей галактике императоров никто пока не встречал. Ни аевляне, ни наши друзья. Попадаются, правда, планетарные империи», — он бросил быстрый взгляд на Эвааля, — «но ничего романтического в них точно нет». «Дело в том», — добавила Эвелита, — «что когда в основе общественного устройства лежит обладание собственностью, Это неизбежно отражается и во всей культуре такого общества, и, конечно, в его литературе и кинематографе. Фантастические книги и фильмы, созданные мыслящими в рамках этой парадигмы творцами, рассказывают обычно о войнах и экспансии, о захвате планет, звездных систем и целых галактик, о дельцах и олигархах с галактическим размахом, владеющих звездами и планетами на правах частной собственности, о королях и королевах целых звездных скоплений, монархи, феодалы, буржуазия и, конечно же, женщина улыбнулась, галактические мошенники и авантюристы, главные герои таких произведений. Иеремии было приятно слушать немного низкий, грудной, очень женственный голос Ивелиты с очень необычным акцентом. Голубоглазая, глаза ее были полностью абсолютно голубыми, без зрачков и радужной оболочки. Блондинка, словно отлитая из молочного шоколада, напомнила ему работы художников-фантастов второй половины 20 века, часто изображавших крепко сложенных валькирий, не уступавших в обилии мускул их героическим спутникам. Ивелита была именно такой, только без мечей, замысловатых копий и ножей, без бронированного с шипами лифчика и торчащих во все стороны павлиньих перьев. «Все это относится не только к земле», — говорила Ивелита, «но и вообще к большей части увязших в капитализме известных нам миров. Ваши земные писатели и режиссеры, в большинстве граждане капиталистических стран, любили рассказывать страшные истории о злобных пришельцах, пришедших в ваш мир с целью его захватить и разграбить, сделать с ним то, что сами представители вашего мира некогда охотно проделывали друг с другом». «Понимаю вашу мысль, Ив», — сказал Иеремия, «но у них ведь не было другого мира перед глазами. Не будьте строги к нашим писателям». «Что вы, Иеремия», — блеснула голубыми глазами Айвлянка, «я к ним вовсе не строга. Я лишь поделилась своими соображениями по поводу сюжетов землян-фантастов». «Человеческое воображение, — сказал Эваль, — склонно проводить параллели между реальным миром и миром воображаемым. Имея перед собой примеры из мира реального, оно переносит их в мир воображаемый, воображаемое будущее своей или чужой цивилизации, экстраполирует уже имеющиеся тенденции. Размышлял, скажем, ваш земной человек о межзвездных полетах и сравнивал их с колонизацией более развитыми европейскими странами Индии, Китая, Америки. Примерно то же самое происходило и происходит во многих мирах, но это проходит. Это временно. Вы не первые и не последние. И что же, те другие, они тоже прошли через войну, как и мы? С горькой иронией спросил правитель. Значит, все нормально, все так и должно быть. Нет, Иеремия, ответил ему Иваль, это ненормально. Но иногда бывает и так, увы. 15 000 лет назад наш мир, как и ваш, мог погибнуть. Снова заговорила Ивелита. Но мы вовремя остановились. Как и наш, но наш мир не погиб. Он лишь сильно откатился назад. Мне жаль, называйте это как хотите, сказала Айвлянка. Но тот мир, который есть у вас сегодня, это уже совсем другой мир. Мы здесь для того, чтобы говорить с вами о том, «каким ваш мир мог бы стать завтра, через столетия и тысячелетия?» – произнес тогда Эвааль. Иеремия задумался. Он посмотрел на редкие огни за окном, разгладил аккуратные черные усики, побарабанил пальцами по столу. «А что произошло у вас там?» «Война», – ответил ему Альрес, посмотрев в глаза правителя. «Тоже ядерная». У Иеремии вдруг возникло ощущение, будто темно-синие глаза пришельца заглянули ему прямо в душу. Очень странное ощущение. «В то время на нашей планете уже не было государств», — продолжал пришелец. «Но были корпорации. Обмен ударами происходил по производственным мощностям, по орбитальным группировкам, по стратегически важным агломерациям. У них «Тогда хватило разума и воли, чтобы остановиться», – добавила Эвелита. «И что же было после?» «Революция», – ответил Эвааль. «После была революция. Было создано единое планетарное, социально ориентированное государство на базе национализированных корпораций, что заправляли на Аиве последние столетия перед войной. Началось строительство социалистического общества, коммунизма, если угодно. Нам известно, что у вас, землян, это понятие в свое время опорочили, скомпрометировали и опошлили негодяи. Но это все же самое точное определение. На Аиве стали строить коммунизм». «Значит, коммунизм?» Иеремия потер подбородок и сплел руки на груди, откинувшись на спинку кресла. «Вначале, да», — сказал Эвааль. «Не хотите ли вы предложить мне построить в полисе коммунизм, господа?» — с сарказмом спросил гостей Иеремия. «Нет, не хотим», — покачал головой Эвааль. «Но ведь вы сами говорите, что иного пути нет, что будущее за коммунизмом». «Скорее за тем, что после коммунизма. Но у земного человечества впереди еще длинный и тяжелый путь. Рано говорить даже о социализме, о самом начале коммунизма». В этот момент в дверях кабинета появился человек в ливрее. В руках он держал поднос с исходившими паром, чашками и запотевшими высокими стаканами. Генерал Харрис сделал жест слуге, и тот, бесшумно пройдя через кабинет и расставив чашки и стаканы перед правителем, генералом и гостями, исчез так же беззвучно, как и появился. «Наши земные коммунисты, кажется, проповедовали коммунизм как последний этап развития общества, за которым последует светлое будущее. Так они это называли. Вы же утверждаете, что коммунизм не конец, но и обойти его нельзя. Я вас правильно понимаю?» – примирительно улыбнулся правитель, беря чашку. Эвааль сдержанно улыбнулся в ответ и, взяв со стола стакан, сделал глоток. «Скорее», – Эвааль вернул стакан на прежнее место, – «так говорили о целях ваших коммунистов их оппоненты. Я немного знаком с земными философами. Один из них, Маркс, говорил, что коммунизм есть лишь необходимая форма ближайшего будущего, но сам по себе он не является целью человеческого общества. Он был прав. Но что же тогда цель? То, что после». Иеремия глотнул кофе и задумчиво посмотрел на пришельца. «Стало быть, ваш мир миновал этап коммунизма, и теперь у вас царство свободы, эпоха гуманизма». Глава 23. Агар. Год 50-й правления его святости Аиб-Ваала. Шидариган и Абримелех. Мертвая гора. Мертвая гора была самым высоким пиком планеты, расположенная в самом сердце проклятых земель. Северными и южными отрогами своей подошвы гора соединяла Шагаргоборский и Волчий хребты. С двух других сторон к горе подступали северная и южная Шагарские пустыни. Издали похожая на гигантский клык, впивающийся прямо в небо, Мертвая гора имела высоту в 3 парасанга и 23 стадия, а ширина ее основания в разных местах составляла от 14 до 38 парасангов. Увидеть вершину этой громадины от ее подножия можно было крайне редко, и зрелище это было устрашающим. Гора выросла здесь 1,5 миллиарда лет назад в результате чудовищного извержения, когда в место, ставшее ее основанием, ударил металлический астероид, масса которого оказалась достаточной, чтобы пробить материковую плиту. Тысячелетия огненная рана на теле планеты исходила раскаленной лавой, то затихая, то снова фонтанируя в небо расплавленными силикатами на десятки парасангов, прежде чем затянулась с трупом и стала этой самой горой. Свое название гора получила еще во времена, когда на землях вокруг нее жил народ завууров, а сами земли эти назывались Имле-Завуур-Хаид. 1,5 тысячелетия назад на вершине горы был построен обсерваторный комплекс, а внутри разветвленная система связанных между собой бункеров, в которых расположились многочисленные экспериментальные заводы, лаборатории и жилые помещения, вместившие тысячи ученых, рабочих и обслуживающий персонал комплекса. Строительство продолжалось почти два столетия и унесло сотни тысяч жизней каторжан. То был совместный проект серого, оранжевого, пурпурного и синего братств. Внешне обсерваторный комплекс представлял собой скопление шаров из стекла и металла на главном пике горы, одни из которых едва выступали из скалы, другие висели над миром, удерживаемые стальными стеблями. Внутри шаров располагались телескопы, локаторы, датчики, передатчики, рефлекторы и другое оборудование, а также залы для конференций, обзорные площадки и апартаменты для высоких церковных чинов. За 12 веков комплекс разросся втрое, в основном внутри горы. 4 века назад, когда огонь Божий испепелил города провинции Хаит, Шагар-Хаок, Харфахар, Агрок и Шагар-Хаис, и по всей империи хватали и предавали смерти еретиков из Синего Братства и примкнувших к ним, в недрах Мертвой Горы шла настоящая война. Серые бились с еретиками, пытавшимися захватить комплекс. Часть комплекса была сильно повреждена, но серые все же сумели отбить гору у синих и присоединившихся к ним немногих оранжевых и пурпурных. Подавив мятежников, серые взяли под контроль весь комплекс. Тогда серый первоархипатрит просил патриарха и собор святых передать комплекс его братству за заслуги братства в уничтожении очагов ереси. Оружие, которым сожгли 4 мятежных города, было создано именно серыми. И подавление восстания в самом комплексе. Прошение первосвященника удовлетворили, и Мертвую гору передали Серому Братству. С тех пор Мертвая гора стала цитаделью Серого Братства, его научным и производственным центром и вместе с тем неофициальной штаб-квартирой. «Осталось полчаса», — сказал Шадариган, взглянув на часы, когда кабина остановилась. Дверь старинного лифта сдвинулась в сторону. Перед первосвященниками открылось залитое светом пространство обзорного купола. «Замечательно!» – Абрамелех изящно всплеснул руками, обведя взглядом купол. «Идемте, брат Абрамелех!» – Шадариган сделал широкий жест рукой, предлагая гостю пройтись вдоль выпуклой прозрачной стены. «Посмотрим на наш мир!» Шадариган знаком отослал прочь стоявшего возле кабины лифта молодого прислужника. Красивого белокурого юношу, на которого захваченный видом Абрамелех не успел обратить внимания. «Лучше тебе, парень, держаться подальше от его высокопреосвященства», — сказал про себя Шадариган. «Мы, конечно, своих не бросаем, но мало ли». Прислужник молча поклонился и исчез за дверью для прислуги. Освещенный двумя солнцами, перед взорами первосвященников простирался бескрайний воздушный океан белого, голубого и темно-темно-синего цветов, лежавший, как казалось, на первый взгляд, где-то далеко внизу. Определить на глаз точно, где начинался этот океан, было невозможно. Если присмотреться внимательнее, оказывалось, что океан этот не только внизу, но и рядом, прямо за прозрачным стеклом, и над тобой, и везде. Вверху океан постепенно растворялся в объявшем его черном, усыпанном звездами космосе. Но и сам величественный космос, словно снисходя к хрупкой красоте океана, понемногу растворялся в нем, позволяя океану и укрываемой им океаном планете быть. «Какой прекрасный вид!» – объявил Абрамелех, когда они неспешно прошли половину круга. «Ради такого стоило зевать целый час в этом вашем вертикальном поезде, брат Шадариган». «Что ж, я рад, что вам нравится, брат Абрамелех». Шадариган вежливо обнажил клыки и учтиво поинтересовался. «Вы, кажется, впервые здесь». «Вы, конечно же, знаете, что впервые», — ответил елейным голосом красный первосвященник. «Это ведь ваша вотчина». «Смотрите», — Шидариган указал гостю направление. «Над Шагаргабором, кажется, снова снегопад». Проследив за рукой Шидаригана, Абрамелек смотрелся в толстое, идеально прозрачное стекло. Далеко внизу, сквозь слои перистых облаков, проступали укрытые густыми белыми тучами горные хребты. Зрелище было действительно захватывающим и увлекло Абрамелеха. Медленно переставляя ноги, словно загипнотизированный, он брел рядом с Шидариганом вдоль прозрачной стены, всматриваясь в раскинувшуюся под ним панораму. Внизу могучий Шагаргаборский хребет разделялся надвое, устремляясь на восток и на юг рогатиной, как бы желая захватить в свои владения кусочек океана. Но океан не давался, и рога Шагаргабора растворялись и тонули в неподвластной ему синеве. Немного в стороне распластался волчий хребет, напоминая своими очертаниями не то крысу, не то ящерку, окунувшую в океан свой тощий хвост. Ничего общего с волками Абрамелех в нем так и не заметил. Хвост крысы-ящерки указывает на северо-запад, а острая мордочка что-то высматривает в южном направлении. Дальше за волчьим хребтом и узкой как серп равниной сквозь облака проглядывалось Аркадабское море, сливавшееся вдали в одной точке с двумя другими, Имбисским и Средиземным. Лежавшую на юго-западе провинцию Архафор скрывала сплошная облачность, а на юго-востоке виднелась плоская, как стол, покрытая тонкими синими венами рек равнина Арзибар, омываемая вдали океаном, воды которого узкой, еле заметной ниточкой затекают вглубь материка и, расширяясь, образуют Шагар-Мабукский залив, маленькое море ультрамаринового цвета. А восточнее Шагар-Мабуга, вглубь океана, тянется Мабукский полуостров, выползающий из-под южного рога Шагаргабора. Завершив круг, они остановились возле специально приготовленных двух легких кресел и стоявшего между креслами столика с напитками и фруктами. «Прошу», — Шидариган указал рукой на одно из мест, — «лучше всего запуск наблюдать отсюда». «Благодарю вас». Абрамелек подобрал свое платье из бархата и шелка разных оттенков красного и уселся в предложенное кресло, поправляя на груди медальон братства. Усадив гостя, Шидариган тоже сел. Его ризы были схожи с ризами Абрамелеха и отличались лишь цветом. Он тоже поправил свой медальон и, протянув руку к стоявшим рядом на столике графинам, вопросительно взглянул на генерала Архипатрита. «О, вы так любезны!» – просиял тот. «Просто воды, пожалуйста!» Шидариган плеснул немного воды в два стакана и передал один гостю. «И все же, как так вышло, что вы до сих пор так ни разу и не побывали здесь, брат Абрамелех? Насколько мне известно, мой предшественник Варахун и вы были большими друзьями». Упомянутый Шидариганом покойный первоархипатрит Варахун был типом крайне скользким и коварным и имел схожие с абрамелеховскими постыдные половые наклонности. В отличие от Абрамелеха, не склонного к свальному греху и издевательствам над любовниками, Варахун любил устраивать шумные оргии с вином и наркотиками в разных экзотических местах. Одним из таких мест был этот самый обзорный купол обсерватории, где теперь находились Шидариган с Абрамелехом. «Да, Варахун был замечательным святым человеком», — Абрамелех изобразил скорбную мину и совершил в память покойного один из высших священных жестов. Варахун был жестоко убит его 15-летним любовником, над которым столетний первосвященник имел обыкновение всякий раз вначале издеваться, иначе у него никак не получалось возбудиться, и только после приступал к главному. Мальчишка расчленил старого извращенца на множество частей ножом, который ему дал Шидариган. Мне представляется странным, что Варахун, да благословит Всевышний Единый Господь его святую душу, Шадариган тоже совершил священный жест, так и не пригласил вас сюда. Когда я не нашел в списках посетителей вашего имени, то подумал, как сам Абрамелех, знающий все и обо всех, и бывающий везде, где пожелает, обошел вниманием столь примечательное место. Впрочем, после короткой паузы добавил Шадариган, ваше посещение обсерватории в компании главы братства вовсе не обязательно должно было быть задокументировано. Полноте, брат Шадариган, вздохнул Абрамелех. Здесь я действительно никогда не бывал и уже сожалею о том, что несколько раз отказывал Варахуну, когда тот меня приглашал. Он сделал большой глоток из стакана и поставил его на столик. Все-таки, согласитесь, путь сюда не близкий. Путь, проделанный ими в тот день, был действительно не близким. Они вылетели из Азаргона с рассветом и летели 4 часа. Потом еще час на вертикальном поезде и четверть на лифтах. Что же, Шадариган пожал плечами, я рад, что оказался первым, кто приятно удивил вас, Абрамелех. Надеюсь, вы теперь будете частым гостем этого места. Зимними ночами отсюда открывается прекрасный вид на путь праведников. Я иногда специально остаюсь в обсерватории, чтобы приходить сюда ночью. Кстати, здесь хорошая гостиница. Благодарю вас. Я обязательно последую вашему примеру, брат Шадариган. Абрамелех вежливо оскалился. Помолчав какое-то время, глядя на плывущие внизу облака, он добавил. Мне кажется, мы могли бы с вами поладить и общаться более дружески, Шадариган. Абрамелех снова вежливо показал клыки. Вот вы говорите, что я знаю все и обо всех. Это, пожалуй, в большинстве случаев действительно так. Таково мое служение церкви. Знать все и обо всех. Но, уверяю вас, я знаю одного человека, очень интересного, симпатичного мне человека, постоянно напоминающего мне о том, что я не такой уж и всезнающий. Шадариган вопросительно посмотрел на собеседника. «Да-да, брат Шадариган», – настойчиво произнес Абрамелех. «Этот человек – вы. Зная вас, я, простите за игру слов, вас не знаю». «А о чем вы хотели бы знать, Абрамелех?» Шадариган тоже показал клыки. «О том, как я провожу время, с кем провожу, чем увлекаюсь, но в этом нет никакой тайны». «Бросьте, Шадариган», – махнул рукой Абрамелех. «Мне известно о ваших нежных чувствах к той прелестной особе, дочери одного из ваших инженеров. Вы с ней любите путешествовать инкогнито. Вы изображаете при этом импозантного светского господина». Первосвященник заговорщицки подмигнул ярко-желтым глазом. «И вокруг вас так и роятся агенты вашей СБ. У вас есть уютное гнездышко на острове в Харкудук, где вы с ней периодически бываете». «Вот!» – воскликнул оскалившись Шадариган. «Вы даже знаете о моей Жадид. А говорите, что ничего обо мне не знаете». «Еще мне известно о недавнем несчастном случае с одним неосторожным священником в столице», – продолжал небрежным тоном Абрамелех. «Святой отец избрал в качестве жертвы очищения одну, не почтившую его должным знаком, молодую женщину, очень похожую внешне на вашу Жадид. Этот архидрак вскоре совершенно случайно выпал из окна». Абрамелех жеманно развел руками. «Кстати, у производивших вскрытие тела врачей возникли некоторые сомнения насчет сломанной шеи. Архидрак вроде бы сначала сломал себе шею, а уже после выпрыгнул в окно, видимо, по неосторожности». «Я, кажется, слышал про того священника», – участливо кивнул Шадариган. «Вот ведь не повезло бедняге. Кстати», – он прищелкнул вторым, большим и третьим после указательного пальцами, «мне известна похожая история, приключившаяся с одним из ваших заклинателей. «С каким именно?» – поинтересовался Абримелек. «С тем, что домогался одного из ваших фаворитов. Только заклинатель не стал ломать себе шею, а сразу, видимо, чтобы уже наверняка, выстрелил себе в голову из пистолета, после чего выпрыгнул из окна», – предположил генерал Архипатрит. «Нет-нет, не из окна, с балкона в пропасть». «Ах, этот!» «Да-да, вы тоже помните тот несчастный случай?» «Еще бы! Этот будущий самоубийца так напугал бедного мальчика!» Абримелех картинно покачал головой. Собеседники некоторое время молча изучали друг друга, потом снова заговорил Абримелех. «Говоря о том, что я вас не знаю, я имел в виду несколько другое. Уверяю вас, я хорошо понимаю, что вы имели в виду, брат Абримелех». «Да, конечно, понимаю. Мы знаем друг о друге кое-что. Вы знаете о моих маленьких слабостях, и я о ваших. Кстати, раз уж вы знаете, хочу вас спросить, вы осуждаете мое пристрастие к юношам, Шадариган?» Немного помолчав, Шадариган ответил: «Да, конечно же, я осуждаю вас, брат Абримелех. То, что вы делаете, грех и мерзость перед Всевышним». Говоря это, Шадариган смотрел прямо в глаза Абримелеху, взгляд которого стал холодным и жестоким. «Единственное, что вас извиняет», – продолжал он, не обращая внимания на изменения на лице собеседника, – «это то, что вы не насильник и не растлитель. Вы находите уже склонных к пороку юношей и играете с ними в свои нечестивые игры». Абримелех с минуту сверлил Шадаригана взглядом, когда тот замолчал. Потом снова переменился в лице и с прежним своим изящным жеманством произнес: «А знаете что, Шадариган, вы мне нравитесь». «Да ну», — Шадариган нарочито недобро оскалился. «Не в том смысле». «В каком же?» «Мне импонирует ваша прямота и смелость. Это редкие среди первосвященников качества. Сомневаюсь, чтобы кто-то еще из собора осмелился высказать мне то, что высказали вы, и столь честно». «Могу только согласиться с вами насчет собора», — усмехнулся Шадариган, откидываясь на спинку кресла. Генерал-архипатрит примирительно улыбнулся и тоже принял расслабленную позу. «Но позвольте вернуться к нашему разговору». Абримелех потянулся к блюду на столике и, взяв из него округлый плод темно-зеленого цвета, принялся вертеть в пальцах. «Я сказал, что не знаю вас, сказал потому, что в отличие от других пяти братств, для меня остается совершенной загадкой и тайной деятельность вашего здесь, в проклятых землях, и деятельность ваша, как его главы». «Что тут сказать?» — Шадариган развел руками. «О деятельности вашего братства я тоже знаю меньше, чем мне бы того порой хотелось». Он сплел руки на груди. «Понимаю», — генерал-архипатрит медленно покивал головой. «Но такова уж роль Красного Братства, и таково мое служение. Я не могу допустить, чтобы повторились события 400-летней давности». «Вы хотите сказать, что Серое Братство может оказаться новым Синим?» «Я хочу сказать, что Синее Братство могло бы по сей день оставаться частью Единой Церкви, а в соборе с нами бы заседал еще один старик в синих одеждах. Или не совсем старик», — поправился Абримелех, взглянув на Шадаригана. «Если бы мой далекий предшественник с должным рвением относился к своим обязанностям. Помнится мне, именно серые братья тогда во многом определили ход событий», — скептически заметил Шадариган. «Да-да, серые братья тогда выполнили работу красных и отстояли эту гору», — согласился Абримелех. «Но прошло немало времени. Красное Братство, скажу вам без ложной скромности, стало с тех пор совсем другим. Сегодня мы контролируем всех в империи. Всех, кроме Серого Братства», — оскалился Шадариган. «Вот, ваша прямота, Шедариган. Я же говорю, вы мне нравитесь». Снова зажиманничал Абримелех, но скоро осекся и произнес с серьезностью. «Я вовсе не претендую на то, чтобы указывать вам или другим первым архипатритам, что делать. Мне лишь важно быть уверенным в том, что в братствах не зреет заговор против Святой Церкви», — он примирительно развел ладони. «Понимаю ваше беспокойство», — немного помолчав и собравшись с мыслями, заговорил Шедариган. «Вы делаете все, что в ваших силах для обеспечения безопасности церкви и престола, для сохранения установленного порядка вещей. Вы помните историю и не желаете ее повторения. Вы боретесь с ползущей по империи революцией, противостоите атеизму, хотя, будем честны, сами мы все большие атеисты, чем те, от кого вы защищаете империю и церковь». Абримелех хотел было возразить, но, поразмыслив, лишь махнул рукой и подпер кулаком подбородок, опершись локтем на подлокотник кресла. «Но все мы понимаем, — продолжал Шедариган, — всю важность сохранения веры и потому защищаем наши уставы и традиции, потому что иного пути нет, если падет власть церкви...» Шедариган не стал продолжать. «Все мы, — помолчав, произнес он, — а не одно только Красное Братство, желаем блага этому миру. Но Красное Братство, конечно, занимает в этом благочестивом противостоянии благих пожеланий важную, ключевую роль». Он долил в стакан воды и сделал маленький глоток. «Наше братство занимается наукой. Таково наше служение. Многое из того, с чем мы имеем дело, может представлять опасность всему нашему миру. Именно по этой причине наши проекты большей частью засекречены. Большинство серых ничего или почти ничего не знают о проектах, напрямую их не касающихся. Это, как вы, думаю, должны понимать, необходимые меры». «Это я понимаю», — покивал Абримелех. «Но если какие-то ваши секретные проекты таят в себе глобальную угрозу, то, если уж не ССКБ, то хотя бы лично я точно должен знать о таких угрозах. Иначе как я могу называться генерал-архипатритом? Я, как и вы, брат мой, первый архипатрит своего братства, но я еще и генерал. Это мое солдатское бремя, я в ответе за безопасность империи. И в вашей закрытости я вижу опасность, риск вновь вернуться к искушению синего братства. Пусть теперь это будет не вооруженный бунт, а смертельная чума из вашей лаборатории или непонятное оружие на орбите». «Ах, вы АКДВ», — понимающе обнажил клыки Шедариган. «Да, АКДВ. Где гарантия?» — Абримелех сделал резкий вопрошающий жест руками. «Что меня не отправит к Всевышнему эта ваша десница?» «Такой конец старого Абримелеха будет смотреться весьма эффектно», — он прищурился, показав клыки. «Не находите?» «Это вполне возможно», — произнес Шедариган серьезно. «Что?» — в недоумении уставился на него генерал-архипатрит. «Это с вами сможет сделать патриарх. И со мной, и со всяким первосвященником». «И даже с собой?» — вкрадчиво спросил Абримелех. «Это провокационный вопрос», — усмехнулся Шедариган. «Кстати», — он не закончил, — «в тот самый момент на внутренней стороне его запястья завибрировал миниатюрный, выполненный в виде браслета, гибрид телефона и компьютера». Шедариган взглянул на маленький сенсорный экран и перевел взгляд вдаль, в направлении Шагар-Кхарад. «У них там все уже готово. В 25 парасангах от обсерватории на стартовом столе космодрома Шагар-Кхарад вспыхнуло. Это из дюст исполина Архангела вырвались толпы адского пламени, медленно приподнявшие его, а вместе с ним и корабль с благочестивым названием «Боль, дарующая спасение», над бетонной площадкой. Пламя осветило площадку и местность в округе на десятки стадиев и начало стремительно разгонять ракету, направляя ее в холодное зимнее небо. Первосвященники в молчании смотрели, как огненный шар вдали поднимался все выше и выше вверх, ускоряясь, превращаясь в похожий на гигантский газовый резак огненный клин, за которым тянулся столб белого дыма. Не прошло и минуты, как серебристая игла пронзила последние скопления легких облаков и вырвалась в голубизну стратосферы. Ракета на несколько коротких мгновений поравнялась с наблюдателями и, продолжая разгоняться до первой космической скорости, устремилась в темнеющую высь.